вечер. Прозвучало над ясной рекою, прозвенело в померкшем лугу, прокатилось над рощей немою, засветилось на том берегу. Далеко, в полумраке, луками убегает на запад река. Погорев золотыми каймами, разлетелись, как дым, облака. На пригорке то сыро, то жарко, вздохи дня есть в дыханье ночном, но зарница уж теплится ярко голубым и зеленым огнем. 1855 год.